Глава 10. Доктор Купер приготовился перепрыгнуть через опасно колеблющийся разлом. Он уже успел перебросить на ту сторону Джею и Адаму лампы и теперь выжидал лишь подходящего момента. Однако стены по обе стороны трещины продолжали двигаться и, наконец, раздвинулись настолько, что сверху к ним пробился луч дневного света. Весь остров оказался рассеченным надвое. Затем сверху донесся какой-то новый грохот и треск. Трое мужчин по обе стороны расщелины задрали головы и увидели, как сверху летят кирпичи, цементная крошка, обломки досок, стекло, несколько сломанных стульев. Весь этот мусор пронесся мимо них и с шумом устремился вниз. Через некоторое время откуда-то из глубины раздался всплеск. Обломки упали в морскую воду, которая начала затоплять трещину. — Похоже, рухнул дом! — прокричал Купер-старший. — Отец, тебе пора прыгать! — взволнованно напомнил Джей. — Отойди от края! — доктор Купер снял шляпу и перекинул ее через пропасть. Потом стащил с себя ботинки и также швырнул их на ту сторону. Отойдя как можно дальше вглубь туннеля, он повернулся и изо всех сил, как давно уже не бегал, ринулся к краю, взмыл над разломом и сумел таки его преодолеть. Он отполз от края и рухнул на камни. Все же ему удалось. Надо же, мне не приходилось этого делать со школьных времен. Выдохнул он, почти тут же поднялся, надел ботинки и шляпу и устремился дальше по туннелю, увлекая за собой спутников. Барабанная дробь стихла, возгласы, хоровое пение и завывание тоже. Лайла все так же лежала беспомощно на дне ямы, уткнувшись лицом в песок. Видеть она ничего не могла, но, судя по звукам, зрители начали расходиться. Должно быть, последующая часть ритуала считалась настолько священной, что присутствовать при ней запрещалось. «И что теперь?» — подумала Лайла. «Я не в силах шевельнуться. Валяюсь на дне этой пещеры, а тем временем какая-то тварь, похоже, направляется сюда, чтобы позавтракать мной». Но Бог явно не покинул ее. Она сама удивилась, что больше не испытывает страха. Положение ее было ужасным. Впереди маячила жуткая смерть, и тем не менее в душе ее царил полный покой. — Ты услышал мои молитвы, Господи? — вслух вымолвила она, и Господь, показалось Лайле, ответил — да. Помимо спокойствия, она начала ощущать нечто иное, наполняющую ее жажду борьбы. Точно в ней открылся источник святого гнева. Девушка принялась извиваться и кататься по земле. «Господи!» — вновь обратилась она к нему с молитвой. «Если только ты со мной, то я готова и сделаю все, что в моих силах, и тебе, сатана, придется проглотить это». Поверхность вулканических скал, образовавших стены ямы, была глубокой, изъеденной. Лайла перекатилась на спину, ногами ощущала стену. Ага! Наткнувшись ступнями на острый выступ, она принялась перетирать стягивающую ноги веревку. Лайла ощутила какое-то дуновение, но это был не свежий морской ветерок, а спертый, мерзко-зловонный воздух. Она принялась за дело с удвоенной энергией. — Только этого не хватало! — воскликнул Купер-старший. Туннель впереди раздваивался. — Разделимся? — спросил Джей. — Нет, слишком опасно, — возразил отец, взглянул на часы и добавил: — сейчас уже утро. Адам, отгоняя страшные мысли, произнес: «Времени в обрез». Доктор склонился и внимательно исследовал пол туннеля. В правом ответвлении он ничего не заметил. В левом же приглядевшись, нашел то, что искал. — Все верно. Сюда! — сказал он, указывая на знакомый вдавленный след на полу. Обитатель туннеля полз этой дорогой. Они поспешили дальше, пригибаясь под нависающими выступами, обходя препятствия с громко бьющимися от волнения сердцами. Лайла поморщилась. Что же это за вонь? Запах, похоже, усиливался, но она не останавливалась, упорно перетирая веревку, стягивавшую ей щиколотки. Наконец, оп! Ноги ее оказались свободны, подрыгав ими. Она распутала и сбросила путы, освободив ноги, девушка встала. Боже, что это за звук? Казалось, он раздавался из-за лежащего у противоположной стены валуна. Там, должно быть, находилось чье-то логово. Скорей, Лайла, избавься от веревок! Она встала спиной к стене и принялась перетирать путы на запястьях. Вверх-вниз, вверх-вниз. Зазубренный камень вгрызался в вязкие волокна. Сможет ли она когда-нибудь перетереть эту веревку? Отвратительный запах сгустился еще сильней. Он исходил от какого-то существа. И существо это приближалось. Шш, Господи, дай мне силы порвать эту веревку! Джей летел по узкому проходу впереди Адама и своего отца. Вдруг ноги его провалились, пол туннеля превратился в осыпь из гравия и гальки, которая увлекала его куда-то вниз, в вертикальную шахту, поглощавшую грохочущие камни из-под ботинок. Сильная рука ухватила его в последний момент за рукав, другая за кисть. — Спокойно, сынок, не дергайся, — произнес голос Купера-старшего. Джей не дергался. Он прекрасно сознавал, что этого делать не надо. Он слушал, как в глубоком колодце под его беспомощно висящими ногами гремит раскатистое эхо. Больше он ничего не делал, стараясь не поддаться панике. Доктор Купер изо всех сил вытягивал сына наверх, в то время как миссионер, ухватившись, тянул его самого. Наконец им удалось вытащить юношу. Доктор, отдышавшись, приподнял свою лампу, чтобы лучше осмотреть препятствие. Похоже на ловушку. Отверстие этой шахты было прикрыто слоем не толще листа бумаги. Кажется, его можно обойти вон по тому уступу. Они взобрались на каменный бордюр шириной сантиметров в 30 и медленно пять за пятью двинулись по нему, мимо зияющего у их ног провала. Неизвестная тварь подбиралась все ближе. Лайла ожесточенно перетирала веревку на руках. Теперь уже, наверное, недолго. До ее ушей донесся новый звук. Долгий тягучий шелест, точно свистящее дыхание. Что-то скользило по камням. Затем, замеченным Лайлой валуном, ну же, рвись! Омерзительная волна влажного, горячего, зловонного воздуха захлестнула яму. Лайла бросила взгляд в том направлении, где, по ее предположению, находился выход из какой-то норы, и сердце в груди оборвалось. Из густой тени возникали, поднимаясь все выше, два золотых мерцающих глаза. Жуткие глаза эти уставились на нее, и лицо обдал новый поток смрадного, влажного воздуха. Тварь заметила добычу.